Алло. Здравствуйте. Ольгу Валерьевну не могу услышать. А это кто? Это звонок с компании ОНФК ЦФП «Вива Деньги», Галкин Максим Сергеевич. Ведется запись нашего разговора. Вы муж ее? Фамилия? Я вам только что озвучил фамилию свою. Вы плохо расслышали меня? Ты сказал Максим Сергеевич. Это ваша трудность. И вы муж ее? Фамилию назови. Где она? Я вам назвал свою фамилию. Где она есть? Слышь ты, блядь, что, принципиально, что ли, или что? А? Принципиально. А что такое охуевший-то, блядь, э? Она не выполняет перед нами свои обязательства. Я говорю, ты что такое охуевший-то, блядь? Слышь, конь. Во-первых. А? Во-вторых, уважаемый, нахуй. Не мотим. Лошадь, и ебаная, ты, что ты хочешь? Ведем себя культурно, поэтому. Я говорю, что ты хочешь? Мне есть один час, чтобы перезвонить самостоятельно. Далее. Хорошо слышали. Далее, блядь. Поэтому разыскивай. Далее я приеду к тебе, нахуй, и сломаю тебе, нахуй, челюсть. Ты понял меня, блядь? Далее. Мы имеем право. Слышь, дебил. По адресу и регистрации. Адрес, блядь, говори. Или что, не вопросы на месте. Вы хорошо меня поняли? Адрес говори. Поэтому. Это угроза? Сейчас же. Это угроза? После нашего разговора. Вы звоните это своей угроза. Жене. Слышь, дебил. Это угроза? И передаете ей информацию. ПТС, готовь на автомобиль. Понял, хорошо, нахуй? Сегодня он у тебя будет если отжат. Вы, ты понял, да, педрила? Ты понял? Юридически ты понял меня? Ты понял меня? Вам ты понял кодекс, меня? Уголовный кодекс? Слышь, что ты? Сегодня ты... Ты сегодня на ПР сядешь, ты понял? Тебя сегодня выебут. Ты понял? Ты понял? Тебя сегодня выебут. Ты понял? Ты понял, хуесос? Ты понял, хуесос? Ты понял, нахуй? Ты понял меня, блядина? Ты всосал? Ты всосал? Звоните ей. Ты хуесос, ты меня порядке. Понял, а? Булки мы, блядь, в срочном порядке, блядь, чучело. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольгу Валерьевну могу услышать? А кто это? Кто я или кто она? Кто вы? А я Лушина Екатерина Олеговна, специалист компании МБА «Финансы». Ведется запись разговора. А? Слушай, ну ты бы хоть там схитрила, что ли? Подругой бы какой-то кто представилась. Кто сделал? Я говорю, подругой бы, что ли, хоть представилась. Так бы позвала. Кто? Ты кто? Не я же, блядь. Я не поняла, мужчина, о чем а вы сейчас говорите? Говорю, нету ее. Так, нету, понятно? А кем она вам приходится? А кем она вам приходится? Да, понятно. То сейчас что-то внятное стали говорить. А тебя скажите, это... пожалуйста, кем она вам приходится? А тебя ебет? Информацию можете передать ей? Тебя ебет? Вы уверены себя чувствуете, мужчина, когда так разговариваете? Отлично. Всего доброго, до свидания. А, давай, ебалы. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Ольга Валерьевна, кем вам приходится? А вы кто? Компания МБА «Финансы», специалист Пушненкова Ксения Михайловна. Ведется запись разговора. Кем вам приходится, Ольга Валерьевна? Супруга, да? Это ее номер телефона? Да. Или ваш? А какие цифры последние? Последние цифры? Да. 57-47. Ее. Это ваш номер или ее? Это ее номер. Ее номер. А где она сейчас находится? А что? Нужно срочно с ней связаться. На данный момент она на унитазе сидит. Вот прямо срочно. Что не поняла вас? На унитазе, конечно, на унитазе. Срочно. Прямо давайте срочно, телефон. Да. Что? Давайте. Да, ну, прямо срочно. Давайте. Ну, она занята. Так сильно занята? Ну, конечно. Ты когда сидишь, стеришь. Я не думаю, что на этом месте... Я не думаю, что на этом месте можно быть занятым. Передавайте наш номер 8-800-4-5-147. Срочно связывается. Не связывается, значит, будут посещать уже лично. Здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю. Пригласите, пожалуйста, Ольгу Валерьевну к телефону. О, это кто? Кто это, я спрашиваю? Кто ее спрашивает? Да. Меня Кристина Олеговна зовут. Передайте Ольге Валерьевне трубочку. Важная информация. Кристина Олеговна? Она выиграла миллион? Да. Да? Передайте трубку. Блядь. Нихуя мужчина. Себе. Что, в натуре миллион? Мужчина, вы так некорректно беседуете. Мне с вами прям неприятно. Ой, прямо фу, вот да, скажи фу. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.